Глава 17. Густас, Валия и Ихтиандр. «Ваше Величество», — обратился к королю Карамиру Густас, — «у меня все готово для уничтожения лагеря разбойников». Густас и король разговаривали в спальне Карамира, дабы сохранять тайну. На столе лежал лист бумаги с начертанным на нем планом. Брат короля, водя по плану пальцем, показывал Карамиру свою задумку по уничтожению разбойников. «Я предлагаю...» «Валия!» — обратился Турак к атаманше. «Голубь принес послание от смотрителя королевских голубей». Турак протянул Валии кусок бумаги. Развернув его, Валия прочла зашифрованный текст, со вздохом опустила руки. «Вызови командиров», — тихо проговорила она. Турак крикнул посыльного и отдал ему приказ. Через полчаса все командиры собрались в доме атаманши, расселись кому как удобно, но взгляды были прикованы к Валии. На лицах читался немой вопрос: «Что случилось?» Обведя взглядом всех присутствующих, Валия заговорила: «Братья, пришло послание из замка. Завтра в течение дня сюда нагрянет войско короля. Вы сами понимаете, что в открытом бою нам не устоять. Поэтому 2 часа на сборы и уходим на запасную стоянку». «Так Валия», — заговорил один из командиров, — «ночь на дворе. Мои уже спят». «Ну и что? Пусть спят. Вечный сон он надолго», — проговорила Валия. И так посмотрел на говорившего, что тот отшатнулся. «Выступаем. Через 2 часа. Это приказ. Лошадей и скотину оставить в конюшнях. Уходим налегке. Взять с собой максимум провианта, что можно унести». «Атаман», — обратился к Валии, зашедший часовой, — «тут к тебе циркач», — и пропустил перед себя Ихтиандра. У Валии округлились глаза. «Не ожидала», — проговорила она. «И что вам здесь нужно?» «Атаман», — проговорил Ихтиандр, — «отпусти людей. Разговор есть с глазу на глаз». «Выполнять», — проговорила Валия и сделала жест ладонью. «Типа пошли вон отсюда». «Я предлагаю снова», — повторил Густас. «После того, как Ихтиандр ночью наведается в лагерь разбойников и переговорит с Валией, не дожидаясь результата переговоров, начать пушечную атаку по лагерю. Мы точно знаем расположение лагеря, что и где находится. Пушки уже скорректированы, осталось отдать приказ». «А Ихтиандр?» — спросил король. «А моя дочь?» — спросил Густас. Оба замолчали и отвели глаза. Повисло тягостное молчание. Первым не выдержал Карамир. «Брат мой, я вас понимаю, но в интересах государства надо уметь жертвовать дорогими и близкими. Я даю добро на бомбардировку лагеря. С того момента все полномочия командующего операцией возлагаю на вас. Да поможет нам Бог». «Я вас слушаю», — проговорила Валия, не предложив собеседнику сесть. Ихтиандр поднял голову и посмотрел в глаза Валии. «Герцогиня», — проговорил Ихтиандр. При упоминании титула Валия вздрогнула, но взгляд не отвела. «Я прекрасно осведомлен от вашего отца, кто вы есть на самом деле. Это он прислал меня к вам. Я, изгнанный королем Карамиром, граф, посмевший поднять 10 лет назад, мятеж против своего короля. Я очень сожалею о содеянном, молод был и глуп. Знайте, герцогиня, что я люблю вас и прошу вашей руки. Станьте моей супругой», — проговорил граф и стал на одно колено, протянув руки к Валии. «Познав от вас мимолетную любовь, я влюбился, как мальчишка. Взрыв был чудовищной силы, снесло крышу валиного строения. Сама атаманша, как подкошенная, рухнула у колена преклоненного графа, который, в свою очередь, упал на Валию. Взорвалось неподалеку еще одно ядро. Послышались душераздирающие крики раненых и проклятия живых. Ржали кони, орали, надрывая глотки командира отрядов. Лагерь от горящих строений был освещен как днем. Горели деревья и листва под ногами метавшихся разбойников. Кто прыгал в воду, кто бежал без разбору в лес, царил хаос и беспорядок. К лагерю со стороны леса съезжались конные отряды королевской гвардии, а со стороны реки плыли на лодках солдаты Густаса. Первым в себя пришел Ихтиандр, схватив на руки бесчувственное тело Валии, направился на выход из дома. Вокруг все горело. Ни о чем не думая, Ихтиандр навалился на дверь плечом, но дверь не поддалась. Положив атаманшу на пол, Ихтиандр со всей своей силы саданул дверь ногой, которая, наконец, распахнулась. Подняв Валию, устремился на выход. Ядра продолжали рваться. Удивительно, что ни один осколок не зацепил беглецов. Добежав до реки, Ихтиандр с разбегу со своей ношей прыгнул в реку. Вынурнув, огляделся, все это время держа Валию за шиворот костюма и держа ее голову над водой. Увидев мчавшуюся на них лодку с факелом на носу, что есть мочи заорал и постарался отплыть в сторону. Крик услышали, и солдаты, находившиеся в лодке, дружно остановили весла. Лодка замедлила ход. Увидев Ихтиандра с дочерью, Густас встал с сиденья, зашатался и упал, что стоило ему купания в холодной воде. Лодка остановилась, сразу подняли фыркающую Валию, которая очнулась от обморока, затем Густаса и графа. По счастливому стечению обстоятельств Ихтиандр и Валия наткнулись на лодку герцога. Была бы другая лодка, их попросту убили. Приказ самого Густаса – пленных не брать. Промокший злой герцог смотрел на растерзанный лагерь разбойников, и это его согревало. «Так с вами и покончено», – злорадно подумал он. Лодка причалила к берегу. Густас увидел, как спешившиеся солдаты добивали пиками раненых разбойников. Жалости не было, одно разочарование. Так быстро все закончилось, а он думал, будет серьезная битва. Бандиты, они и есть бандиты. Радовался он рано, из зарослей, недалеко от лагеря. За всем наблюдал Турак и оставшиеся в живых командиры отрядов. Турак поднял руку, что означало отход на запасной лагерь. Больше половины разбойников были живы, благодаря совещанию с Валией и подготовку всех для перехода на запасную стоянку, зимнюю. Турак хорошо запомнил сидевшую в лодке Валию, кутавшуюся в теплое одеяло. За плечи ее обнимал незнакомый мужчина, на которого она была поразительно похожа. Турак сам готовил зимний лагерь. Валия почти не вникала в сооружение запасного логова, и это радовало. За все время сооружения лагеря она так в него и не выбралась. Король Карамир сидел, развалившись в своем рабочем кабинете, в одном из любимых мягких кресел, широко расставив ноги, положив руки на подлокотники, слегка барабаня пальцами правой руки по дереву. Голова была опущена, было видно, что король был поглощен неразрешимой проблемой, возникшей из-за собственной дочери. Прошло уже больше 2 недель после разгрома лагеря разбойников и больше 3 месяцев после отъезда Альдоны, от которой не было вестей. Что делать, задавал он снова и снова себе вопрос. Густас забрал дочь Ихтиандра, уехал к себе, и теперь королю самому надо было принять решение в отношении своей дочери. Начался октябрь, и с ним и дожди. Посылать посыльного к королю Тарамиру сейчас смерти подобно, погибнет по дороге. «Как там дорога?» – вслух сказал Карамир. «Болото одно». И поднял голову. На столе рядом с креслом стоял кувшин с вином и пустой серебряный кубок. Протянув руку к кувшину и взял его, снова задумался. «Да, решено. Ждем зимы и хорошей погоды. А там, наверное, и сам поеду с войском, посмотрю на соседа». Налив себе вина, с удовольствием выпил, опершись на подлокотнике, рывком поднялся. «Анджей!» — повелительно, язычно позвал своего камердинера король. Тот сразу появился из-за портьеры и уставился на Карамира. «Давай, наверное, партийку в шахматы, надо сделать гимнастику ума!» И сам расхохотался своей шутки. «Иди, пожалуйста, расставь фигуры, я сейчас выпью еще вина и приду в комнату отдыха». «Так все расставлено, мой король, я жду и вышел». Карамир очень любил играть в шахматы. Особенно ему нравилось перед каждым ходом держать шахматную фигуру в руке, ощущать ее теплоту и продумывать ходы на 2 шага вперед. Фигуры были изготовлены из оленьего рога, слегка желтоватый, очень гладкий и, главное, теплый на ощупь. Была иллюзия, что фигура живая, особенно конь. В воображении всплывал образ боевого коня самого короля. Игра в шахматы была сравнима с битвой на поле брани, когда посылаешь пехоту на правый фланг сражения, а сам на боевом коне скачешь на шеренге наступающих врагов. Необходимо обязательно просчитать свой следующий шаг и, главное, просчитать 2 последующих шага противника. Тогда победа. Такое сладкое слово «победа» – это в первую очередь самоудовлетворение, самоутверждение своей власти, твоего «я». Победа пьянит почище вина. Так вот, шахматы давали такую иллюзию. Правда, тут было одно «но». Анджи играл в шахматы намного лучше короля и часто, чтобы доставить Карамиру удовольствие, поддавался. Но так умело, что король это понимал уже слишком поздно, чтобы возмутиться. «Почему так получается?» – размышлял король, допивая вино. «Ведь поставь я камердинера во главе своего войска, он же проиграет любую битву. А в шахматы он меня обыгрывает. Ничего не понимаю». Перестав терзать себя такими мыслями, король пошел в комнату отдыха. На место нового лагеря прибыли, когда солнце перевалило за полдень. Лагерь находился в 40 километрах от предыдущего, и проложенной дороги не было. Была тропа, которую ночью видно не было. Турак вел остатки отряда буквально на ощупь. До этого он никогда не ходил в лагерь ночью. Поклажи было немного, только то, что было под руками, схватили. Не было лошадей, не было скотины. Хорошо Турак позаботился обо всем заранее. В землянках-складах была припасена солонина и мука, также соленья, огурцы, помидоры, грибы. Лагерь был хорошо оборудован, жилых землянок около 10 и 1 сруб для атамана. Ни озер, ни речушек рядом не было, но были водяные ключи в изобилии. Сруб для Валии делали в 2 этажа. Один жилой под землей, о котором знал только Турак, и просто одноэтажный домик из 4 комнат, который был расположен посередине лесной поляны. Вокруг домика стояли улья. Задумка была, что лагерь будет замаскирован под пасеку. В первую очередь Турак построил свое войско для поголовного счета. Многие просто валились с ног и стоять не могли, так и лежали у ног своих товарищей. Через полчаса пришли командиры и доложили количество живого личного состава. В первом отряде Удуша осталось 7 человек, во втором Барсука – 11, в третьем Ежа только 3. Итого вместе с Тураком – 22 человека. «Да, – думал Турак, – сейчас о грабежах на больших дорогах надо забыть. Главное, к весне все живые должны остаться». И тут его прошиб холодный пот. «Черт, проклятая Валия! Я же ничего не знаю, где награблены драгоценности и деньги, золотом и серебром, которые хранились у атаманши. Вот сука, еще раз подумал он». Турак кривил душой сам перед собой. Его запасы золота были тоже немаленькие. И он прекрасно знал, где их спрятал. Но когда собрал командиров и поставил задачу по размещению людей, предложил командирам сделать опрос своих людей на предмет создания общей кассы для нужд всего лесного братства. Объяснив, что Валия спрятала общак, и он не знает, где он, обещал весной начать поиски. Все согласились, но с условием, что только после общих выборов нового атамана. Тураку не было куда деваться, он согласился. В душе он понял, что ему не доверяют, и поэтому назначил выборы атамана на завтра, после полудня. С этим тянуть нельзя. Необходимо сделать все от себя зависящее, чтобы стать атаманом. Поутру, проснувшись, сразу пошел по лагерю искать своих друзей и собутыльников, чтобы переговорить о предстоящих выборах. Кого находил, того сразу словесно обрабатывал. Мол, если стану атаманом, то ты будешь новым командиром своего отряда. Таковых нашлось 7 человек. Это были люди всегда себе на уме, которые не стремились командовать. Вот убить кого-нибудь, забрать золото и потом пропить – это да. А быть предводителем – упаси бог. Когда пробил час, весь лагерь собрался возле сруба. Выступил Турак и предложил себя в атаманы, так как он был правой рукой Валии и знает тактику ведения грабежа, которую та применяла при нападении на путников и даже войска короля Карамира. Когда Турак закончил говорить, слово попросил самый старый и опытный головорез отряда Бурый. «Братья», — начал он, — «вы все прекрасно знаете, чем Валия завоевала наше доверие и сердца. Своей безбашенной отвагой и умением вести нас на смерть мы никогда в ней не сомневались. Она дралась с нами в первых рядах, и никто, подчеркиваю, никто не сомневался в ее отваге и словах. А теперь давайте вспомним, когда мы нападали на путников и на обозы, где был наш Турак?» Все затихли, потому что никто не мог припомнить Турака в первых рядах сражающихся. Не было его, он всегда появлялся возле Валии, когда битва была окончена и выполнял приказы атаманши. Стояла тишина. «Я выполнял распоряжение Валии», — напомнил о себе Турак. «Так вот», — продолжил Бурый, — «я предлагаю в атаманы Удуша. Все его прекрасно знаете, он всегда был первым после Валии». Все переглянулись, лагерь начал шуметь. Сторонники Турака подняли настоящий гвалт, говорили все одновременно. Отряд Удуша кричал, что только их командир достоин быть атаманом. Руку вверх поднял Бурый, и постепенно гул стих. «Я вас не понимаю», — заговорил Бурый, — «что тут решать? Пусть дерутся на мечах, и делу конец». «Правильно», — голосили люди Удуша, и их поддержали остальные. Турак отдавал себе отчет, что в схватке с Удушем ему не победить в открытом бою. Удуш был на голову выше и физически сильнее, да и мечом владел мастерски. Нужна была хитрость, что в принципе не запрещалось у бандитов. Поле для схватки очистили быстро, разбойники стали кругом, и на поляне образовалось место около 20 шагов в диаметре. Удуш и Турак разделись и стали друг против друга, держа в руках мечи. Мечи были разной длины. У Турака длиннее, а у Удуша короче, что не запрещалось правилами. Начали сходиться, но никто не хотел нанести удар первым. Ходили кругом, делая ложные выпады в сторону друг друга. Разбойники голосили, что есть мочи, свистели и обзывали сражающихся трусами. Первым не выдержал Удуш и бросился в атаку, нанося рубящий удар сверху, целясь Тураку в голову. Тот, в свою очередь, уклонился вправо и отбил меч противника и моментально нанес боковой удар мечом, крутанувшись на месте. Удуш отбил удар и нанес свой. Так продолжалось минут 10. Противники устали и тяжело дышали. Перевеса не было ни у кого. Наконец Удуш со всей своей силы нанес удар сверху вниз. Защищаясь, Турак подставил меч, но удар был чудовищной силы, и меч выпал из руки Турака. Успев отклониться, Турак покатился по земле, на ходу вытаскивая нож из голенища сапога. Вскочив на ноги и перехватив нож за лезвие, изготовился метнуть его в противника. Заметив это движение, Удуш попятился назад, держа меч на изготовку впереди себя. Споткнулся о кочку и рухнул спиной на землю. Турак не замедлил этим воспользоваться и прыгнул на противника, готовясь пронзить его ножом. Упав на Удуша, ударил, что есть силы, и попал противнику в плечо. Нож вошел по рукоятку. Удуш взвыл от боли и отшвырнул Турака от себя. Схватился за рукоять торчащего ножа, пытаясь его вытащить. Но тут все заорали, что схватка закончена, и победил Турак. Турак побежал к Удушу, сбил его с ног и уселся на него, и очень громко заорал: «Лежи, не двигайся!» Турак по совместительству был лекарем разбойников. Удуш не стал сопротивляться, он просто потерял сознание. Турак встал и оглядел свое войско. Теперь свое. Он стал атаманом. Его слово – закон. Показав пальцем на двух воинов, приказал отнести Удуша в дом. Когда Валия с отцом и Ихтиандром прибыла к себе в замок, она начала задумываться, как жить дальше. Уходя из лагеря, она прихватила с собой сундук с награбленным. Ихтиандр с отцом его откопали и вытащили наверх. То еле его подняли. Жить было на что, а вот как жить, это был вопрос. Когда Густас представил Валию королю Карамиру, та выглядела жалко и понуро. Карамир не стал с ней даже разговаривать. Подозвал к себе брата и сказал во всеуслышание, что его родной брат с семьей убывают немедленно к себе в замок. Валия, попробовав свободной жизни и власти над людьми, уже просто не могла себя видеть матерью, возящейся со своими детьми. Или спрашивать мужа: «Милый, ты сегодня придешь на ужин?» Фу, это не для нее. Кому-то подчиняться? Нет, и еще раз нет. Я хочу быть королевой, это моя жизнь. Ко двору Карамира вход заказан. Выйти замуж за Ихтиандра и ждать, когда король восстановит его в правах и вернет титул. А вернет ли? Вот уже неделю, закрывшись у себя в комнатах, она никого к себе не подпускала. Заходили только слуги, приносили еду, убирались в комнатах. Ихтиандр каждый вечер присылал записки с просьбами о встрече. Пару раз заходил отец, видя состояние дочери, молча ретировался. Как жить дальше? Вот в чем вопрос.